и тут он увидел белых каменных львов, стоящих рядком у заплота. Распугав воробьев, Митя устремился к ним, пометавшись, выбрал подходящего и поволок его за задние лапы к воротам. Плоское основание скульптуры бороздило слекотеющий под солнцем снег, шар под лапой и могучая голова перевешивали, так что лев норовил опрокинуться. Тогда Митя завалил его на бок и несколько сажен тащил единым духом. У ворот отпыхтелся, попробовал поднять гипсового зверя на спину, покорячился, покряхтел и потянул все-таки волоком. Тем более, что за воротами дорога шла под горку. В год 1918. Дорога к дому казалась бесконечной. Невидимый во тьме осенний дождь уже не шуршал по земле и листьям. И создавалось впечатление, что он не сыплет с неба, а просто висит в воздухе, заполнив все пространство, и что кругом нет ни леса, ни придорожных деревень, лишь безбрежная пустынная земля, напитанная влагой и покрытая мраком, да грязная в лывах колеи проселка. Порой чудилось, что дорога никуда не ведет, и идти дальше бесполезно. Только когда волнами налетел ветер, кое-что утраченное в чувствах возвращалось. Слышался мощный гул леса. Дождь сёк лицо, руки, а иногда к губам прилипал мокрый березовый лист. Во тьме Андрей вначале потерял ориентировку, хотя под ногами по-прежнему хлюпал проселок, а потом исчезло ощущение времени и пространства. Много раз хоженая и езженная дорога стала незнакомой. Ночь без конца и края. Какое-то время он еще ждал, что вот-вот за очередным поворотом темнота раздвинется, расступится лес, и на горизонте он увидит свой дом или хотя бы его очертания, свет в окне, как это было всегда, если он возвращался в Березино. Он даже пробовал загадывать и считал шаги, но ночь становилась глуше, шаги короче и длиннее дорога. Он знал, теперь-то все равно придет к утру или к полудню, к следующему ли вечеру, и лишь не хватало веры, что они когда-нибудь наступят. И он стал ждать уже не появления дома, а утра, света. Пусть не яркого, осеннего, но света, при котором можно увидеть поднесенные к лицу руки. Тогда вернется время. На проселке в который раз за дорогу от Ясаульска послышалось глухое тарахтение повозки и неразборчивые, но возбужденные голоса людей. Андрей даже не стал уходить в лес, а встал за крайнее дерево и там присел на корточки. Под руку попал гриб на длинной ножке, влажный, скользкий и уже перезревший. Он погладил шляпку, не муха-морли, сорвал и стал есть. Гриб напоминал губку, и не было в нем ни сладости, ни горечи, разве что сохранился запах прелой листвы и мокрой лесной земли. Невидимая повозка взрезала колесами глубокую лужу. Голоса людей были незнакомы, и невозможно было ни угадать, ни представить, кого это носит по дорогам в слякотную осеннюю ночь. Еще по пути к Ясаульску Андрей заметил, что люди почти перестали ходить и ездить днем, и только с сумерками на трактах и проселках появлялись призрачные телеги с вооруженными людьми, с каким-то скарбом. Кучера драли коней бичами, ухали гулко и страшновато, а люди говорили нарочито, громко, дурно хохотали, словно отгоняли от себя боязнь ночной дороги. Если случалось двум повозкам разъехаться, то они проносились мимо в мертвой тишине, и лошади шарахались к обочинам, рискуя опрокинуть телеги. Он и сам шел только ночами, а днем чаще отлеживался в лесу. А если везло, то в рыбацких избушках или в заброшенных авинах. И этих авинов почему-то попадалось все больше и больше, словно хозяева вдруг перестали сеять, жать и сушить хлеб.